Глава 5. Новая жизнь. Евгений? Друг нарезал колбасу и сыр. Виктор? Я разлил по старой доброй традиции водку и сказал тост. За нас. За нас. Мы чокнулись и выпили одним духом, лишь занюхав ломтиком хлеба. Это было самое охрененное путешествие из всех, что у меня когда-либо были, сказал он, когда мы выпили по второй и набросились на еду. В нашем застолье не было никаких коктейлей на день, суперсуши или прочего модного, и невкусного. Сальца, сырокопченая колбаска, картошка в мундире, черный хлеб и водка. Так мы решили отметить успешное окончание рейда. Не было слов, чтобы описать наше состояние, когда мы разбогатели, вычистив имперский город. Огромное количество как наличности, так и ценных вещей было вынесено нами из города. Тогда же мы решили не продавать награбленные предметы и вещи, а просто выйти из игры и залечь на дно, временно не входя в нее, но одновременно с этим отслеживать ситуацию на форуме игры. Почитать там было что. Все взялись за королевский квест с наградой в виде любой вещи из королевской сокровищницы за любую информацию о том, кто это устроил. Задание взбудоражило всех. А то, что его мог взять любой, выстроило вереницы игроков в здании мэрии, где его выдавали. Такого ажиотажа мир не помнил давно. Но это были мелочи по сравнению с тем, что предлагали топовые альянсы игры за информацию о тех, кто вычистил имперский город. Администрацию игры просто завалил шквал писем выдать хотя бы название гильдии, которая смогла пробраться на территорию Темной Империи и совершить такой дерзкий налет. В то, что это могли осуществить свободные игроки, а тем более всего двое, никто бы не поверил, даже если бы узнали про нас. Все искали гильдию, которая прославилась в одно мгновение и осталась при этом неизвестной. «Представляешь, сколько можно было вынести, если подключить к делу топ-альянс?» – задумчиво произнес Виктор. «Мы выбрасывали серебро, чтобы забить рюкзаки и инвентарь одним только золотом». «Тогда бы нам не досталась сокровищница», – напомнил ему я. «Вспомни, сколько сил нам стоило подобраться так близко к городу. Если бы с нами была толпа народу, об этом узнали бы задолго до нашего прибытия, и всю наличность либо успели переправить, либо спрятать». Вариант все же надо продумать. Где можно найти народ на подобные рейды?» Задумчиво протянул он. «Можно, конечно, внука и его в атагу привлечь, но вот сумеют ли они языки за зубами держать?» Я пожал плечами. «Слава может вскружить им голову». «Если только...» Он задумался. «Если только не использовать их в темную. Например, скрыть, что ты – это ты, а меня с ними познакомишь по чату». «Как вариант», – согласился я. «Обдумаем. А сейчас давай, хватит об игре. Нужно обсудить, что будем делать дальше. У нас всего лишь половина от нужной суммы». Мы долго не заходили в игру, чтобы успеть обдумать дальнейшие планы. Решили, что пока не будем нападать на другой город империи, чтобы не вызывать ажиотаж в народе. А также, чтобы не засветиться. Наверняка ведь все будут настороже, и повторная операция с элементом неожиданности уже не получится. Так что мы определили себе цель. Попробовать осуществить предложение Виктора с захватом воровской гильдии в Вудстоке. Его бордель приносил чисто символическую прибыль, поскольку братки хоть и перестали лезть к нам, но открыли бордель по соседству и стали отваживать клиентов. Формально условия сделки были ими выполнены, но Виктор негодовал, поскольку персонал также начал перетекать в новые заведения вслед за клиентами. Нами было принято решение разобраться в ситуации в корне, тем более опыт в деле уничтожения городов уже появился. Осталось применить его в новом русле. Когда Виктор ушел спать, я задумался о другой проблеме. У меня не хватило смелости сказать ему, что перед выходом из игры я увидел странное системное сообщение, которое не давало мне сейчас покоя. «Поздравляем вас. Вы получили повышение способности. Человек-неприятность 100 уровня. Поздравляем вас. Вы 10-й из текущих игроков кластера, кто прокачал способность Человек-неприятность до максимума. Темные боги с удовольствием смотрят на вас. Поэтому максимальный уровень способности Человек-неприятность и легендарный игровой предмет Накидка чумы даруют вам новый игровой подкласс – Чума. Все живое вокруг вас имеет 50% шанс получить проклятие чумы. Действие способности распространяется в радиусе X метров, где X – текущее значение вашей репутации в данной местности, деленное на 150. Только глазом глянув перед выходом на значение репутации, которое после влияния светлых богов полгода назад стало у меня с королевством Альсар, а с темной империей, мне стало не по себе. Я еще сам не знал, что это за проклятие и как оно теперь повлияет на наше дальнейшее развитие. Загрузка. Это что за хрень? Виктор оглянулся вокруг, затем посмотрел на меня. Я чего-то не знаю? Если говорить кратко, то да. Я начал рассказывать ему про изменения, которые случились со мной после последнего похода. «И почему я узнаю об этом только сейчас?» – разозлился он. «Потому что не о чем было говорить. Я хотел почитать сначала об этом на форуме, узнать больше информации». Я пожал плечами в ответ на его обвинение. «И?» «Ничего», – развел я руками. «Совсем ничего. Ни малейшего упоминания о таком подклассе». «А и это тогда что?» Он показал на местность вокруг нас. Я огляделся. Лес, в котором мы появились, сильно преобразился. Если до выхода из игры здесь шумела дубрава, то сейчас все листья из деревьев опали, стволы и ветки деревьев странным образом скрючило и загнуло под немыслимыми углами. Трава под ногами пожухла и лежала черным ковром. И самое странное, что не было слышно пения птиц и шума леса. Он был мертв. Точнее, и не придумать определения. Даже нам стало жутковато. «Я начинаю догадываться», — хрипло начал он. «Надеюсь, моя теория не подтвердится». «Поделишься?» — спросил я. «Изменения произошли явно с моим появлением, но, судя по состоянию Виктора, он догадался о чем-то еще». «Пошли поищем живность», — сказал он вместо ответа. «Тогда и поймем, насколько я прав». Вскоре мы поняли, что наши поиски напрасны. Живности в лесу не было, как не было ни трупов, ни лута от исчезнувшей живности. Прямо какой-то лес загадок. «Хорошо». Виктор стал раздеваться и кинул мне трейд. «Прими мое снаряжение». «Зачем?» – удивился я. «Наверное, самоубийство совершу, поэтому не хочу, чтобы потерялись вещи». Я понял, что он задумал, и поэтому не стал спорить и отговаривать его. «На счет три», – вздохнул он. «Раз, два, три». Его иконка пропала у меня в группе. Следовательно, на него тут же подействовала моя способность. «У меня только матерное выражение», – сказал он. «Конец нашим планам по зачистке городов. Лови чат». Он кинул мне содержание дебафа, который поймал, едва вышел из группы со мной. «Вы попали под влияние чумы. Вы заражены. Если в течение суток вы не очиститесь у жреца или в храме, вы превратитесь в нежить. До очищения вы подвержены следующим отрицательным влияниям. -10% от максимального значения здоровья. -10% от максимального значения манны. -10% к получаемому опыту. -10% к получаемому золоту». «Черт!» – выругался я. «И что теперь? Я, получается, лично не могу обогащаться теперь? Зачем мне кругом толпы нежити? Ее как грабить?» «Ну, ты пока думай», – скривился друг. «А я слетаю в храм. Мне категорически не нравится этот дебаф». «Зачем?» – попытался пошутить я. «А вдруг тебе понравится быть зомби или скелетом?» «Нет уж, спасибо», – открестился он. «Обойдусь». Он телепортировался, оставив меня в глубоком раздумье. Нужно было придумать, что вообще сейчас делать и как играть дальше. Ведь если существа не умирают сразу, а превращаются через сутки в нежить, неизвестно, как они поведут себя по отношению ко мне. Я понял, что мне срочно нужны подопытные для маленького научного эксперимента. Здание гейм-мастеров игры «Наследие». Москва. «Вадим!» Голос одного из специалистов был едва слышен. Но то, как это было сказано, заставило главного администратора покрыться холодным потом. На подгибающихся ногах он подошел к проектору, который показывал состояние сервера. Среди множества предупреждений и минорных аварий сейчас к себе приковывала взгляд только одна. Ее биение красным цветом предвещало для всего отдела администраторов крупные неприятности. Внимание! На сервере появился всадник апокалипсиса. Запущено обновление «Чума». Нет данных для автоматической загрузки. Пожалуйста, установите обновление вручную. «Как?» – безжизненным голосом спросил он в тишине зала. «Как, мля, такое могло случиться? Это обновление запланировано только через 6 месяцев. Еще же ничего не готово. Как могли совпасть условия старта?» Он оглянулся, но весь зал администраторов не смотрел ему в глаза. Все уткнулись в мониторы. «Это звездец!» Вадим повернулся и пошел в кабинет шефа. Нужно было срочно что-то решать. За такие проколы по головке никого не погладят. Шеф в обычное время был очень тактичным и вежливым человеком, и за 6 лет работы Вадим видел его таким впервые. Маты сыпались из него таким потоком, что он широко обогатил свой лексикон на будущее. «Есть предложение!» Шеф, успокоившись, посмотрел на провинившегося подчиненного. «Я пойду уговаривать игрока». Вадим понял, что начался конструктив. «Больше выхода нет. Мы не успеем ничего сделать за столь короткое время, а способность чума, сами знаете, что может натворить сейчас, без нового персонажа жрец Алуны. Мы планировали, что в новом обновлении по пришествии всадника апокалипсиса введем новый класс, который будет способен снимать это проклятие. Сейчас, если он только появится в любом крупном городе, не говоря уже о столице, начнется кошмар. Все игроки могут стать нежитью, и мы с этим ничего не сможем сделать, только откат на несколько дней назад». «Это неприемлемо», – сразу отрезал Андрей Андреевич. «Можно сразу попрощаться с работой, заодно только такое предложение директору. Еще варианты есть?» «У нас 2 варианта. Первый. Мы удаляем его аккаунт и вообще все логи, что он был в игре, и притворяемся, что ничего не было. Минусы?» «Минусы есть. И существенные». У Вадима перекосило лицо только от одного предположения о последствиях. «У него золотой аккаунт. А вы знаете, как отреагирует общественность и суд присяжных, если он сможет доказать в суде свое присутствие в игре? Записи, разговоры с другими игроками и прочее». «Да...» Начальство также вздрогнуло. «Вариант действительно крайний». «Ну и второй, самый быстрый. Это по-хорошему договориться с игроком. Я потому и решил с вами согласовать, что можно ему обещать, а что нет». «Действуй по обстановке». Шеф ненадолго задумался, затем поднялся из-за стола. «Сам решишь по ходу разговора. Если какой-нибудь сосунок, пообещай хорошее снаряжение, уровень. Если из гильдии, то блага для нее. Самый худший сейчас для нас вариант – игрок-одиночка, зацикленный на игру. В общем, ты не маленький, сам все понимаешь». «Конечно. Тогда я пойду, пока об этом не стало известно слишком многим». «Своим скажи, чтобы держали язык за зубами». «Засунут и будут молчать», – категорично ответил главный администратор. За такие зарплаты и неудивительно, что он был в этом просто уверен. Зайдя к себе, он сказал только одну фразу, но все поняли, что нужно быть тише воды, ниже травы. «Если кто-нибудь скажет хоть кому, хоть единое слово до моего разрешения, Вылетят все, пусть и вслед за мной. Едва Вадим глянул на характеристики и полную биографию игрока, которую ему начали скидывать аналитики, вытаскивая ее с помощью своих программ из логов игры, ему стало плохо. Самые дурные предчувствия сбывались. К тому же игрок оказался именно тем шизанутым психом, что вычистил целый имперский город. Событие настолько грандиозное, что даже ИИ сервера посчитал нужным ввести квест на поиски причины произошедшей трагедии. Вадим до этого случая даже представить себе не мог, что такое вообще возможно. Была куча ограничений, чтобы не допускать таких игровых моментов. По логам стало понятно, как он смог такое осуществить. Третий уровень был нубским, и усталость не накапливалась ниже 10 уровня. Поэтому-то он и смог дойти до города пешком. Поскольку на таком уровне телепорты и маунты были недоступны, а также смог использовать свою способность бесконечно. Мало кто знал, что администрация специально сделала для подобных ему фармеров золота ограничение на использование способности «Человек-неприятность», завязав на репутацию и усталость количество срабатываний. Внезапно нехорошее предчувствие заставило его полезть вглубь информации и похолодеть от ужаса. Дело обстояло еще хуже, чем он думал. Значение репутации игрока непонятным образом было забаговано, и теперь сервер обсчитывал радиус действия способности на расстояние размером в одну стандартную ячейку. 65 534 метра. Один шаг игрока влево или вправо увеличивал зону действия проклятия на 65 километров. Это была катастрофа. Переслав информацию шефу, он подошел ближе. Игрок удивился, увидев рядом с собой другого человека, но поднялся на ноги и внимательно посмотрел на Вадима. «Добрый день, Евгений Владимирович!» Вадим решил, что вежливость сейчас лучшее оружие. «Добрый день, молодой человек!» Поздоровался тот в ответ. «Судя по тому, что вы знаете мое полное имя, вы из администрации игры?» Вадим понял, что сейчас нужно говорить только правду, а чутье его редко подводило. «Да, вы правы. Мы можем серьезно поговорить, Евгений Владимирович?» «Даже предполагаю о чем. Раз вы вышли на игрока напрямую, нарушив главные правила сервера, никакого вмешательства в игровой процесс, то дело очень серьезно». «Да, мы пока не знаем как, но вы запустили новое обновление, которое должно было произойти только через полгода». Вадим понял, что с этим человеком выбрал правильную стратегию. Только честность могла его сейчас спасти. «Я так и подумал, едва вас увидел». Собеседник слабо улыбнулся. «Мой друг умчался быстрее пули, едва увидел дебаф от способности». «Надеюсь, в храм?» – обеспокоился Вадим. «Конечно, нежитью он не хочет пока становиться». Собеседник чему-то улыбнулся, но, наткнувшись на непонимающий взгляд администратора, пояснил. «По девушкам нельзя будет ходить». Вадим против воли тоже улыбнулся. «Не будем ходить вокруг да около, Евгений Владимирович», – решил он перейти к сути проблемы. «Чего вы хотите? Вы же понимаете, что мы не можем оставить вам сейчас эту способность». «А потом?» – поинтересовался игрок. «Вы видите, что с вами я предельно честен». «По-другому я бы даже разговаривать с вами не стал», – не смутился игрок. «Сейчас слишком рано». Вадим посмотрел прямо в глаза, словно говоря, что он понимает непростую ситуацию и готов к компромиссам. «Поэтому нам жизненно необходимо эту способность у вас изъять». «А когда запустится обновление, вы ее мне вернете?» «Может быть, вас интересуют деньги, снаряжение?» – решил рискнуть администратор. Игрок задумался. «Давайте рассмотрим вариант, что я отказываюсь». По спине Вадима прошел холодок. «Плохой исход событий для обеих сторон конфликта, я бы сказал. Просто у меня сложилась такая ситуация, что мне срочно нужны деньги». Игрок пожал плечами. «Поэтому эта способность – единственная, чем я могу сейчас спасти свою семью. Не будет способности, я не смогу зарабатывать. Все просто. Играть как обычный игрок я не собираюсь. У меня просто нет времени. Я не за удовольствием пришел в игру. Вадим понял, что нужно подключать к разговору шефа. Денежные вопросы он не в состоянии был решать. «Одну минутку, я сейчас добавлю к нам свое руководство. Вы не против?» «Нет, конечно». Игрок пожал плечами. «Сколько вы хотите?» Андрей Андреевич был зол на Вадима и на игрока, поэтому даже не поздоровался, когда маленькой иконкой появился в игре. 50 миллионов золотых. Ровно столько, сколько мы взяли в Гримгарне». Вадим невольно присвистнул. «Это слишком большая сумма», – сухо заявил его шеф, сурово посмотрев на своего подчиненного. «Ну, тогда я сейчас иду в Драгонспер и посмотрим, смогу ли заработать там больше». «Вы ведь понимаете?» – шеф сделал грозную паузу. «Что мы можем просто вас удалить с игры и послать банку отмену на всю заработанную вами сумму». «Попробуйте». Игрок был спокоен. «Я 20 лет проработал в органах государственной безопасности, так что на такой дешевый шантаж даже не обращу внимания. Тем более, как я уже сказал, моя семья в опасности, и я сделаю все, чтобы им помочь». Вадим посмотрел на шефа. Тот отключил звук, видимо, обдумывая ситуацию. «Хорошо, мы согласны», – недовольно бросил он. «Это еще не все», – игрок позволил себе улыбнуться. «Евгений Владимирович, не забывайтесь!» Шеф повысил голос. «Мы и так из-за непростой ситуации вынуждены идти на непопулярные для нашего руководства поступки. Мы, конечно, вознаграждаем игроков, которые приносят пользу проекту, но не 5 миллионов долларов же вычитать за раз. Понимаете, мы с другом пришли в эту игру, чтобы отдать долг непростым людям». Игрок сначала немного замялся перед своей фразой, но все же договорил. «Я понимаю, что такое нельзя говорить администрации, но раз у нас откровенный разговор, то скажу все. Мой сын задолжал крупную сумму денег, а нам сейчас по 70. Каковы наши шансы заработать эти деньги где-либо еще, как не в игре?» «Правильно, никаких. Так что мы будем использовать любые возможности заработка. Или готов выслушать ваше предложение». «Вы предлагаете дать вам игровую работу?» – прищурился шеф. «Нет, просто можем выполнить любое задание, с которым могут справиться только два профессиональных игрока, полностью лояльных к администрации». Игрок развел руками, показывая, насколько он искренен. «Хорошо, мы подумаем. Вадим свяжется с вами позже». Шеф сразу же отбился. Попрощавшись с игроком, Вадим также вышел из игры. Выход. «Да, дела». Начальник был задумчив. «Ты молодец, Вадим. Я подумывал уволить тебя за подобные ошибки, но сейчас вижу, пока рано. Если бы пошел кто другой, неизвестно, как обернулось бы все. Кто бы мог подумать, пенсионер органов. Их и так сейчас немало». Вадим облегченно вздохнул от слов начальства. «Я так понял, что со вторым условием мы легко согласимся. А что насчет первого?» «Придется платить». Шеф пожал плечами. «Твой отдел и ты лишаетесь премии на эту сумму. Так что в ближайшие 2 года будете замаливать свой грех. Или ты не согласен, что это ваш косяк?» «Я полностью за ваше решение. Кому не нравится, могут уходить». ГМ теперь точно был спокоен. Премию хоть и было жалко, но в наследии платили столько, что только уровень его зарплаты добавлял ему 1 000 000 на счет, и это не считая расходов. «Вот ты молодец!» Шеф сел за стол и подпер подбородок руками. «Я тут бегло просмотрел логи их разговоров с другом, и у меня мелькнула мысль. Можно сделать их главами гильдии воров и убийц, которыми сейчас заведуют НПС. Как ты считаешь?» «Чтобы они стали соперничать с гильдиями игроков?» Вадим сразу уловил мысль шефа. Последнее время эта проблема стала приносить неприятности администрации. Гильдии игроков просто вырезали всех мешающих им НПС-воров и убийц, создавая дисбаланс в структуре общества. Ладно бы они просто их резали, не жалко. Но гильдии игроков занимали эту нишу в игре, и ничего хорошего такая замена не приносила. Все больше жалоб от игроков приходило на расплодившихся ПК, а игроки-воры обчищали дома богатых НПС так, что приходилось вмешиваться администрации, чтобы восстановить убытки. Иначе какой властью может обладать префект города, если у него кроме ночной рубашки больше ничего нет? Если мы таких деятельных старичков не направим в конструктивное русло, то огребем с ними проблем еще не раз. Шеф посмотрел на Вадима. А так пусть бьются за теплое место под солнцем с такими же игроками. Причем назначим их безо всяких системных уведомлений. Они могут загрести себе очень много, если устранят конкурентов. Не боитесь? Не думаю, что они смогут заработать больше топовых гильдий на сервере. А ты знаешь их обороты. Вадим удивился. Руководство нам такое согласует? Я все объясню им, отмахнулся шеф. Думаю, мы еще и в выгоде останемся, если сейчас все по-тихому разрулим. Громкие скандалы нам не нужны. Ведь это потери доходов. А за них наши акционеры порвут кого угодно. Тогда я жду вашей отмашки. Я уже записался на прием. Шеф указал пальцем в потолок и повторил. Никому не нужны скандалы. Тем более конкуренты не дремлют. Вон сколько игр новых выходит. Спустя час. Простите, что заставил вас ждать, Евгений Владимирович. Игрок вздрогнул, когда рядом появился ГМ. «Так и сердце может остановиться». Театрально схватился он рукой за левую часть груди. «Мы все обговорили с руководством». Вадим достал из кармана листок пергамента. «Ознакомьтесь, пожалуйста». «Заманчиво». Игрок закончил чтение, и его глаза повеселели. Вадим развел руками, словно показывая, что к этому договору он имеет слабые отношения. «Тогда давайте так. В качестве жеста доброй воли вы можете сейчас забрать у меня накидку и способность. А вы, как будете готовы, назначите нас главами». «Вы нас очень обяжете». Вадим был доволен предложением. «Мы, конечно же, сдержим свои обещания». «Вот и отлично. Что мне нужно сделать?» «Просто выйти из игры и зайти через 5 минут. Этого будет достаточно. Мы также обнулим вам репутацию». «Хорошо, спасибо». Подписав документы, игрок отдал ему экземпляр. Еще 2 часа спустя. «Супер!» Виктор внимательно изучал документ. «Просто супер! Можешь же ты вести переговоры. Даже оставили пункт, где рассмотрят тебя как кандидата на роль всадника апокалипсиса». «Через год», – поправил я его. Вадим сказал, что они нашли баги после активирования дебафа чумы. Так что в лучшем случае через год будет это событие. И на самом деле они ничем не рискуют, добавляя этот пункт. За год может многое поменяться. «Не столь существенен срок», – отмахнулся он. «Главное, что мы найдем, чем заняться, став во главе гильдии. Предлагаю тебе взять воров, ну, а я пойду по профилю». «Мне без разницы», – ответил я. «Тогда что, встречай нас, Dragon's PR. Мы же не будем ездить по каждому городу, а сразу назначим общий сбор. Нужно выработать программу противодействия гильдиям игроков». «Тогда сначала просто проверим обстановку», – заявил друг. «От нее и будем плясать». «Пошли, качнешь меня до 10 уровня. И я наконец-то воспользуюсь телепортом», – решил я. «Теперь мне не нужно держать уровни, да и по репутации я сейчас словно агнец божий». «Когда они обещали перевести деньги?» «В договоре указано в срок до 10 дней». Я сказал Вадиму, что первое число следующего месяца – мой крайний срок. Он пообещал посодействовать. Пожал я плечами. Все равно больше влиять на это я никак не могу. Москва, 5 дней спустя. Папа, откуда у тебя такие деньги? Сын с широко раскрытыми глазами смотрел на меня. Где ты их взял? Где взял, там уже нет. Я довольно щурился и, поворочившись, поменял позу в кресле. Заплати этому уроду. Но... Дима... Голос приобрел стальные нотки. Твое дело восстанавливать предприятие, а мое – вытащить нас из долгов. Вот давай каждый и будет заниматься своим делом. Как Миша, Светлана? Все хорошо. Сын никак не мог отойти от новости, когда на его счет капнули спасительные деньги. Ладно, держи меня в курсе дел, особенно обо всем, что связано с долгом. Спасибо. Голос сына дрогнул, но я уже отбился. Семья всегда превыше всего, так что если еще год мне предстоит находиться в капсуле, не видя света, я готов на это пойти. Город Драгонспиар. Королевство Альсар. Было довольно странно впервые за целый год игры ступить в город, являющийся столицей королевства. Большинство игроков сразу же шли сюда, ведь именно здесь можно было вступить в гильдию, обрести знакомство, получить жирные задания. Многие просто пропускали стартовые локации, сразу направляясь сюда. В какой-то мере это было оправдано, но с другой стороны, целый пласт игры терялся, ведь они не раскрывали историю собственного персонажа. Хотя не мне было об этом рассуждать. Для человека, который вырезал город, находясь на 3-м уровне, точно не стоит говорить о раскрытии истории своего персонажа. Я 10-й-то уровень взял стоя в сторонке, пока Виктор убивал мобов. Здесь, наверное, мне стоит остановиться на системе опыта в игре. Это того стоит. Игра привлекала так много игроков не только из-за своей системы набора скиллов, но и системы опыта. Обычно в других играх существуют специальные системные ограничения, которые не давали опыт за убийство мобов выше и ниже себя на несколько уровней. Сделано это специально, чтобы игрок не мог убить моба выше себя на 50 уровней, получить несколько миллионов опыта и сразу стать хай-левелом. В наследии все было по-другому. Если ты мог убить любого моба, то без всяких ограничений опыт давался всегда один и тот же, не уменьшаясь, не увеличиваясь от уровня игрока. Проблема была в том, что убить каждого моба становилось проблемой. А если игроки собирались в группу, то опыт с одного моба делился целиком на группу. То есть получалось, что одиночкам до определенного уровня было качаться легче, чем в группе. Вот только после 100-го уровня монстры становились настолько серьезными, что одиночки мало что могли с ними сделать. Победить они могли, только хорошо одевшись. Можно было, конечно, уничтожать гоблинов и прочую мелочь темной империи, но за них давали соответствующий опыт. В игре все было поставлено на то, что дело по душе находили себе как те, кто любил соло-прохождение, так и те, кто жить не мог без общения. На форуме можно было найти соло-прохождение подземелий, которые иногда устраивали топовые игроки сервера, показывая, что инст, который, по идее, могла пройти только группа из 5 человек, можно было пройти и в одиночку. Правда, был один нюанс. Стоимость снаряжения и бутыльков этих персонажей иногда доходила до цены квартиры или яхты. Понятное дело, что таких было немного, но ведь были же. «Красота какая!» Виктор восхищенно вздохнул. «Я был полностью с ним солидарен. Посмотреть было на что. Во-первых, город был произведением фортификационного искусства. 8 колец крепостных стен делили город на 8 зон. Затем каждая из них была поделена еще на 4 части. Ворота не вели в жилую зону, а в длинный тоннель, который выходил в закрытую часть одной из зон. Пожалуй, только в игре можно было соорудить такое грандиозное сооружение. Ведь обычно города постоянно расширялись, и властям приходилось отодвигать стены дальше. Здесь же сразу построили огромный город, который как ни рос по численности, не раздвигал свои границы, всегда оставаясь неизменным и величественным. Во многом это было из-за того, что многие дома внутри были намного больше, чем занимали место снаружи. Так что город за всю свою историю не сдвинулся из своих границ ни на метр. Хоть высоких зданий в самом городе не было, зато шпили королевского дворца возносились на небывалую высоту. Странное было зрелище. Практически плоский двух-трехэтажный город и громадина дворцового комплекса. Еще не дойдя до ворот, мы услышали гул. Как будто город населяли не люди, а пчелы. «Самый большой рынок на нашем континенте», – отметил Виктор. «И город возможностей». «Что хочешь сначала? Посетить знаменитый бордель, где работают настоящие игроки, или пойти на рынок?» «А денег у нас хватит?» – засомневался я. «Может и не хватить», – легко согласился он. «Но не забывай, что у нас забиты инвентари. Неизвестно, на какую сумму продадим все барахло». Переговариваясь по ходу, мы вошли в город. Сначала прошли долгий тоннель, практически уже вошли в первый круг стены, как сзади мелькнули два красных ника. «Мать же вашу!» – матерился Виктор, вставая на точке респаунда в центральном соборе Драгонспиара. «Мля, ублюдки!» Я едва взглянул на свой инвентарь, как стал ругаться еще сильнее. «Блин!» Дропнулась треть инвентаря и все снаряжение. А у меня тоже весь шмот и пятая часть добычи. Виктор был сильно зол. Давно я его таким не видел. Сделать ничего нельзя. Злость внутри меня только росла. Так по-тупому потерять десятки золотых предметов. Если тебя вынесли с одного удара, то про себя я вообще молчу. «В два, а то и в три раза выше меня по уровням», – согласился он. «Я увидел только красные ники, выходящие из невидимости». «Именно об этом говорил Вадим». Я сжал кулаки. Расплодившиеся ПК и воры из гильдии игроков. «Хорошо, я это запомню». Виктор мстительно сощурился. «Как давно я не видел этот взгляд». Несмотря на плачевность ситуации, я улыбнулся. «Пора навести порядок в городе, тебе не кажется?» «Пошли. У тебя есть координаты для встречи?» «Да, шестой круг под таверной Два Друга». «Название прям в тему», — хмыкнул он. «Может быть, сначала зайдем в магазин, оденемся хотя бы в простой шмот? Не могу я ходить в этих ползунках». «Конечно». Я отвернулся, чтобы он не увидел мою улыбку и разозлился еще сильнее. Вид Виктора в нубовских трусах был забавный. Правда, я и сам был в таком же состоянии. Но при одном только взгляде на Виктора мне становилось смешно. Выходя из собора, мы заметили, что есть и другие пострадавшие. Еще как минимум 5 игроков, стоявших с нами в очереди на входе. Матерясь и проклиная всех, выходили из собора в таком же виде, как и мы. «А вещи нельзя закрепить на персонаже?» – поинтересовался я у Виктора. «Можно, только за это нужно хорошо заплатить». Он старался не смотреть по сторонам. «Поэтому привязывают только дорогие вещи. Ну, еще эпики и легендарки привязываются автоматически». «Пошли тогда, нечего тут стоять. Прикупим тебе и мне под уровень шмот». Поскольку мы воскресли во втором круге, то нам нужно было вернуться на шестой. Для этого необходимо было проделать долгий путь. Зайдя для начала в магазин доспехов, мы купили все необходимое. Простые вещи, без характеристик, но и то ладно, не ходить же нам по городу раздетыми. «Может, стоит взять повозку?» – предложил я. «Как-то меня напрягает здешнее гостеприимство, не хочется еще раз потерять что-нибудь». «Давай», – согласился Виктор. Хорошо, что перевозчиков в городе было достаточно. Конечно же, все они были НПС. Место, куда мы прибыли по адресу, было, мягко говоря, необычным. Трудно было подобрать другие эпитеты захламленному переулку, в конце которого стояло заведение с покосившейся надписью «Два друга». «Эпично», – хмыкнул я, оглядываясь по сторонам. Мусора едва ли не по щиколотку. Странно, как он не убирается во время рестарта. Может и убирается, а может так и задумывалось, предположил Виктор. Таким видят администраторы притон воров и убийц. Пошли внутрь, у нас будет время все узнать. Странно, но внутри никого не оказалось, кроме бармена за стойкой. Увидев нас, он скривился, но тем не менее сразу сказал. «Вас ждут, по лестнице ниже и направо». Мы не удивились его поведению, а также тому, что он сразу нас узнал. Ведь мы были назначены главами гильдии НПС администраторами игры, что автоматически подчиняло нам НПС, и они сразу узнали об этом. Спустившись по скрипучей лестнице вниз, мы едва не заплутали. Поворотов направо и налево было великое множество. Поставив себе заметку на будущее, наказать бармена, который послал нас неизвестно куда и потратил наше время впустую, мы, наконец, вошли в большой зал и сразу почувствовали на себе десятки недовольных и ненавидящих взглядов. Толпа из сотни НПС встретила нас очень недружелюбно. Но мы, стараясь не показать вида, прошли к столику, что стоял впереди, и уселись за него. Я обвел глазами зал. «Мне плевать на вас и ваше мнение», – начал я. «Сейчас вы ничто для меня». Зал взревел сотни глоток. На свет показались ножи, кинжалы, дубинки. «Вы даже не воры и убийцы». Я не тронулся с места, когда недовольные НПС подошли ближе и окружили нас. «Вы овцы! Просто овцы на закланье!» «Я вобью эти слова тебе в глотку вместе с зубами!» Прорычал стоявший напротив меня один из громил. Его пальцы побелели, так сильно он сжал свой тесак. «Если ты такой смелый...» Я поднял на него взгляд. «Объясни мне, что происходит в городе? Почему бессмертные грабят и убивают даже днем, прямо в воротах города?» Яростный натиск как-то разом стих. НПС отворачивали взгляды, когда я пытался посмотреть каждому в глаза. «Ты же самый смелый!» Я обратился к здоровяку. «Скажи мне». «Мы не в состоянии им противостоять», – неловко ответил он. «Вы бессмертные, слишком сильны и не умираете, в отличие от нас. Это неравная борьба». «А если мы сможем вернуть вам былую честь?» – спросил я, обращаясь к залу, который теперь внимательно слушал меня. «Вы пойдете за нами? Доверите своей жизни?» Вперед выбрался коротышка с большой золотой серьгой в ухе. «Почему мы должны верить вам, бессмертные? Может, вы заодно со своими собратьями?» «Потому что нам плевать, в том числе и на своих собратьев». Я сделал серьезное лицо. Нельзя было дать им хоть малейший повод для сомнений. «Нас грабили, убивали. Мы хотим отомстить, как и вы». «Надолго вас хватит?» Коротышка не отставал от меня. «Если вы однажды исчезнете, как это часто бывает у вас, бессмертных, на кого вы оставите гильдию?» «Если вдруг мы исчезнем, права передадим тому из вас, кого выберет большинство. Мы чтим кодекс». Виктор вставил в разговор свои первые слова. «А до тех пор все наши приказы будут законом для всех вас. Только мы решаем, кто и что делает. Только мы решаем, кто из вас умрет, а если и умрет, то когда. Надеюсь, всем ясно». «Я не буду подчиняться бессмертным». Вперед вылез человек с оторванным ухом. «Лучше я умру». Став главами гильдии, у нас с Виктором появилась всего одна кнопка в активных способностях. Она давала право выкинуть из гильдии любого. Использовав ее на этом крикуне, я увидел, как у него начал открываться рот в изумлении. Но тут он упал бездыханным на пол. «Есть еще желающие не подчиняться?» – поинтересовался я, сам пораженный таким странным методом исключения из гильдии. «Или все же найдутся те, кто думает не только своей жопой?» Накал у зала окончательно спал. Все неуверенно стали смотреть друг на друга, оружие исчезло так же внезапно, как и появилось. «Мы согласны», – произнес здоровяк, стоявший сразу перед нами, и опустился на одно колено. «Я приношу клятву. Я приношу клятву. Я приношу клятву. Я приношу клятву. Я приношу клятву». Вслед за ним на колено стали опускаться остальные, произнося слова верности. Слова клятвы гулко разносились по залу. «Отлично!» Виктор тоже встал. «Я могу вам обещать только одно. Отныне каждая смерть будет не напрасной. Мы не дадим вам умирать просто потому, что ваши действия прописаны системой. Запомните, теперь вы работаете на нас». НПС удивленно стали переглядываться, не понимая его. «Не удивляйтесь». Виктор сел на место. «А теперь хотелось, чтобы остались старшие, а все остальные вернулись к себе и ничего не делали, пока мы не прикажем». «А как же грабежи, заказные убийства?» – удивился один из них. «Нам ведь нужно всем платить жалование. На что мы будем жить?» Мы с Виктором переглянулись и кивнули друг другу. Нам не нужны были слова. Мы стали выкладывать из своих инвентарей все драгоценности и утварь, что захватили в последнем набеге. По мере того, как куча золотых вещей все росла и росла, голоса НПС становились все тише. Шок. Вот что они, наверное, сейчас ощутили. Очистив инвентарь, мы обратили взгляд в зал. «Казначеи присутствуют?» – спросил Виктор, а когда из зала выдвинулись два пожилых, но еще крепких разбойника, продолжил. «Все пересчитать, описать, выставить на продажу. Пока нет от нас приказов, оплачивать жалование с этих денег». Молча кивнув в ответ, они подозвали к себе помощников с бухгалтерскими книгами и отошли к куче ценностей. «А теперь мы все же хотели бы переговорить с вожаками», — Виктор посмотрел в зал. Из первых рядов отделились и подошли к нам с десяток бандитов, среди которых был и тот громила с коротышкой, которые первые выступили против нас. «Хотим знать о состоянии дел все, даже о чем вы не хотите думать». Виктор показал жестом присаживаться за наш столик, и, дождавшись, когда зал очистится от остальных бандитов, мы выяснили следующее. Дела обстояли еще хуже, чем мы думали. Оказалось, что численность гильдии прирастала раз в месяц, после рестарта сервера на одну и ту же величину. Поэтому до следующего рестарта не могла увеличиться никаким другим образом. Последние два года гильдии игроков стали просто вырезать всех воров и убийц НПС каждого рестарта, несмотря на минусы грозящей репутации. Ведь распределяя НПС между собой, они не накручивали больших значений для отдельного игрока. Таким образом, к следующему рестарту они были готовы зачищать следующую партию. Все, кто сегодня присутствовали в зале, были последними представителями своих профессий. Только осторожностью поведения при виде любого бессмертного они обеспечивали свою жизнь. Бандиты были крайне опечалены, рассказывая нам все это. Им даже пришлось сознаться в том, что в последнее время все жили впроголодь, а ведь им нужно было содержать семьи, а также поддерживать тех, кто сейчас сидел в тюрьме. Еще год, и не осталось бы и их. Вот что они нам поведали, пряча при этом глаза. «У меня два важных вопроса», – задумчиво сказал я под впечатлением от их рассказа. «Первый. Как вы набираете уровни? Я заметил, что все вы сейчас с разной степенью прокачки». «Мы не обращали на это внимания», – пожал плечами один из бандитов. «Но после удачных дел или убийств действительно силы прибывают и появляются новые навыки. Да и зачем нам это было знать?» Мы переглянулись с Виктором. Без слов стало понятно, что шанс у нас развернуться теперь есть. Второй вопрос. «Я очень надеюсь, что недавнее пополнение вы еще не успели слить?» «Нет, они пока инструктаж проходят», – заверил коротышка. «Отлично», – облегченно вздохнул я и понизил голос. «Все, что сейчас я вам скажу, попадает под тайну кодекса. И только одно слово объяснения рядовым бойцам или кого бы то ни было еще, будет равно предательству гильдии. Все понятно?» «Конечно!» Все стали очень серьезны и придвинулись к нам ближе. Лес друидов. Популярное место кача с 10 по 20. Королевство Альсар неделю спустя. «Вартюнер, а мы там справимся?» – ныл в пати жрец, приставая всю дорогу к пати-лидеру. «Я не хочу умирать!» «Успокойся уже!» – стал отдергивать его стрелок, поправляя постоянно съезжающий лук за плечом. «Достал ты уже!» «Действительно, Картер 2046». Единственная девушка в пати, ассасин по классу, презрительно скривилась. «Нам нужен хиллер, но мы ведь можем и другого найти». «Скоро придем». Лидер был спокоен. Он был хоть и 15 уровня, но уже не первый раз водил группу в этот лес. Знал в нем все лучшие места. Также знал, что можно делать, а что нельзя. Лес встал перед группой рядами огромных сосен, и только лидер сразу нашел между ними едва заметную тропку, по которой можно было выйти на поляну, где паслись кабаны 14 уровня. Придя на место, группа сначала огорчилась, увидев на ней толпу из 20 персонажей, которые сразу зачищали кабанов, как только они респаунились. «Черт, придется искать другое место», – огорчился стрелок и хотел было повернуться, чтобы пойти другой тропой, как его внимание привлекли оторопелые лица лидера и ассасина. «Вы что?» – удивился он. «Это НПС», – в шоке произнес лидер. «Ты посмотри, они не игроки!» Присмотревшись, стрелок сам едва не уронил челюсть на землю. 20 НПС класса воры мирно качались на полянке, вырезая только кабанов и не трогая ничего более. Даже случайные группы игроков, которые выныривали из леса, оставлялись ими без внимания. Они были сосредоточены только на каче. «Мир сошел с ума!» Наконец и у девушки прошел шок. «Напишу об этом администрации. Это ведь бред, качающийся НПС». «Да, я тоже напишу», – согласился лидер. «Нечего делать, уходим, их слишком много». «Может быть, попробуем их вынести?» Жрец внезапно набрался силы и отваги. «Может, они продолжат качаться и не обратят внимания, когда мы их вырежем поодиночке?» «Я краситься не буду», – категорично отрезал стрелок. «Замучаешься потом отмывать счетчик». «Я тоже». Лидер поддержал товарища. «Я еще одно место знаю. Идем». Пати свернула в лес и через 10 минут пришла на другую поляну. Каково же было их удивление, когда и там они увидели качающихся НПС. «Это уже наглость», – разозлилась ассасин. «Где нам качаться тогда?» «Есть еще пара мест». Лидер прикинул шансы на победу, если напасть на НПС, даже с учетом покраски, расклад все равно выходил не в их пользу. Покачаться в этот раз у них так и не получилось. Весь лес был занят НПС. С упорством роботов они стояли на месте и резали мобов, не отлучаясь никуда даже на час. «Предлагаю пока заняться своими делами и всем написать репорт администрации». Лидер злобно посмотрел на последнюю полянку, где можно было качаться группой. Она также была занята. Яма пауков. Популярное место кача уровней с 30 по 40. Королевство Альсар. Еще неделю спустя. «Да что это за фигня такая?» Гном плюнул на землю. «Где качаться-то? Все занято этими тупыми НПС». «Предлагаю объединиться с остальными игроками и убить их», сказал лидер, набивая в общий чат сообщения. Через полчаса игроков набралось больше 50. Против 20 НПС этого было явно более чем достаточно. «Смысла распределять цели не вижу. Единственное, фокусите по одному», заметил один из старших игроков. Группы бросились в атаку, но не успели они сделать и десятка шагов, как внезапно за их спинами возникли тени, которые напали на заднюю линию рейда, состоящую в основном из жрецов и магов. Вопли проклятий в чат, и вместо поддержки рейда через минуту остались только горки дропа. Опомниться остальным также не дали. Три НПС, явно на пару десятков уровней выше всех присутствующих, молча вырезали всех, никого после себя не оставляя. С матами и угрозами игроки отправлялись на перерождение. Убийцы, осмотревшись кругом, переглянулись и скрылись в невидимости, заняв свои прежние позиции. Сторонний наблюдатель очень удивился бы, если бы увидел, как со стороны, в направлении которой скрылись НПС, вышел игрок и, посвистывая веселый мотивчик, собрал весь дроп, выпавший с игроков. Затем, кивнув качающимся НПС, также стал невидимым и пропал. Плата смерти. Королевство Альсар. Месяц спустя. Русский кластер игры бурлил и кипел. Оказалось, что только в российском сегменте игры администрация провела неизвестные никому изменения, которые сильно не понравились некоторым топовым гильдиям и отдельным игрокам в частности. Теперь во многих популярных местах кача можно было столкнуться с НПС. Мало того, что они занимали лучшие места кача и не уходили оттуда неделями, так еще и собирали весь лут с убитых монстров. В общем, совершали действия до этого момента небывалые для игры. Горы жалоб и протестов завалили администрацию русского сегмента. Но кроме комментария, что готовятся новые обновления, никакой информации больше не было. Также было странно само поведение НПС. Если количество игроков было равно им, то в дело вступали приглашенные игроки высокого уровня. Они отступали на то время, пока рядом существовала угроза. Но как только она исчезала, НПС тут же зачищали местность от низкоуровневых игроков, продолжая качаться дальше. Еще более странно было то, что низкоуровневых НПС чаще всего охраняли высокоуровневые. Причем они действовали по тактике обычных игровых рейдов, вырезая сначала поддержку, а затем принимаясь за бойцов. Надо ли говорить, что дропа на местах подобных сражений не оставалось, а пришедшие на место гибели игроки все чаще видели свои вещи на тех НПС, которые их недавно убили. На форумах кипели страсти по новому странному обновлению, ведь если НПС стали качаться, как и игроки, готовилось что-то масштабное. Тем временем, один из двойки, из-за которой заварилась вся каша, спокойно шел позади бойцов, зачищавших муравейник, и применял свои умения, прокачивая персонажа. «Вить, какой максимальный у нас уровень в гильдиях?» – позвал он друга через голосовой чат. «Пока 80-й», – откликнулся второй. «Но ты не переживай, мы скоро переберемся в другую локацию, и будет 10-90-х персонажей». «Мало. Нужно минимум 30-120-х, чтобы приступить к фазе 2», – сморщился я от неутешительных новостей. «Они и так качаются сутки напролет. Идеальные бойцы», – рассмеялся он. «Ничего, пару месяцев и сможем начать. Наберись терпения. У самого как?» 40-й уровень. Качаю перки жреца», – ответил я, мимоходом отхилив одного из НПС, просевшего по жизням. «Хорошо. Встречаемся тогда через неделю, обсудим дела». Друг отключился. «Медленно ползем», – недовольно сообщил я своим подчиненным. «Через пару недель новое пополнение, а мы тут еще с 40-ми ползаем». «Но, босс», – отозвался один из воров, – «мы и так практически не отдыхаем». «Ничего», – прикрикнул я на него. «Некоторые из убийц уже на 80-х. А у нас в гильдии 70-е максимум бойцы». «Они просто уже были выше уровнем, когда мы начали качаться», — попытался восстановить справедливость другой. «Мы их обязательно перегоним, босс, дайте только время». «Только это вас и спасает», — вздохнул я, признавая его правоту. «Нам всем нужно было ускориться. Через 2 недели был рестарт, и как следствие его, с новой головной болью, начало прокачки нового пополнения. Для того, чтобы самим не гнать и присматривать за новобранцами на местах нубского кача, нам с Виктором нужно было подготовить себе заместителей НПС, которые могли в рамках заданных нами условий и правил качать молодняк дальше сами. Мы решили поставить все на поток. Молодняк, появляющийся после рестарта сервера, передавался средним уровнем. Те передавали их дальше более высоким, и так до тех пор, пока они не проходили всю цепочку до самого высокого из уровней, что были в наличии у нашей гильдии. Такая вот замкнутая система, на выходе из которой мы бы имели высокоуровневых НПС, чтобы состязаться с игроками. Ведь кроме эффективных мест прокачки, мы прочитали на форумах о лучших скиллах и навыках для классов убийца и вор. По ним заставили всех в гильдии прокачиваться, не отступая от наших рекомендаций ни на шаг. В общем, мы надеялись вскоре отомстить тем, кто нас ограбил, и как следует на этом подзаработать. Здание гейм-мастеров игры «Наследие». Москва. Как вы были правы, шеф. Вадим сидел с планшетным листом перед довольным начальством. Только за эти 3 недели количество заявок от игроков выросло в 5 раз. В основном жалуются на то, что НПС заняли все места для прокачки. Ты себе не представляешь. Шеф был в своих мыслях и явно далеко от своего офиса. Что было на сегодняшнем совещании? Что-то интересное, босс? Вадим знал, что лести много не бывает, тем более для начальства. Я сегодня на общем совещании глав кластеров рассказал, что в качестве пробного варианта решил использовать игроков, сотрудничающих с администрацией, чтобы попробовать справиться с общей проблемой дестабилизации игроками социального устройства, придуманного нами при запуске сервера. «Не рано?» – обеспокоился ГМ. «Самое то». Заодно и объяснил причины превышения показателей по заявкам. Отмахнулся шеф. «Ты бы видел их лица». Конечно, многие были против такого эксперимента. Но поскольку я был вообще единственный, кто предложил хоть что-то дельное, Александр Анатольевич сказал, что разрешает эксперимент. И обо всех успехах, а также неудачах докладывать теперь ему лично. «Представь, мы с тобой еще и прославились». Сразу как-то забылся наш недавний промах. Теперь только особо злостные враги напоминают о нем. «Генеральному на доклад ходить напрямую?» – удивился Вадим, вычленив самое главное из речи начальства. «Напрямую!» – шеф с удовольствием посмаковал это слово. «Так что, Вадимушка, поставь трейсы на этих 2 персонажей и следи за ними. Главное, чтобы они нам не взорвали мир». А все остальное мы сможем вовремя подлатать. «Да и я начинаю уже бояться их», – сознался Вадим. «Скоро средний уровень в гильдиях будет 80-й, а топовые бойцы станут 100-ми. Такими темпами через 1/2 года или 1 год их гильдии будут иметь НПС максимальных уровней». «Посмотрим, как завопят эти выскочки из Орла и Чести и Меча Справедливости. Помнишь их ответы на форуме?» По поводу дестабилизации сервера. «Конечно!» Вадим вспомнил неприятный конфликт, который устроили 2 первые гильдии русского кластера 1/2 года назад. «Тогда нам здорово влетело от руководства». «В общем, ты меня понял». Шеф взмахом руки дал понять, что разговор закончен. «Скажи всем, пусть отслеживают каждый чих». «Конечно, босс!» Вадим вышел из кабинета и пока шел к себе, придумывал, как отслеживать всю деятельность непоседливых стариков. Город Драгонспер. Королевство Альсар. Здание гильдии «Орел и Честь». Олег, удалось узнать что-то о странной деятельности НПС? Глава гильдии находился на троне. Тронный зал топовой гильдии был почти точной копией королевского, и она могла себе это позволить. Как и то, что глава гильдии считал себя равным королю. Напротив него стоял игрок, от одного вида снаряжения которого хотелось рыдать от счастья. Легендарные вещи было видно сразу. Каждая имела свою ауру, а складываясь в цельный комплект, давала немыслимые преимущества перед игроками одного с ним уровня. Драконоборец, один из 10 топовых бойцов русского кластера, а по совместительству правая рука главы гильдии. «Нет». Игрок задумчиво стукал латной перчаткой себе по броне. «Все началось меньше месяца назад, и мы сбились с ног, выясняя причину. Одно могу сказать точно. НПС гильдии воров и убийц исчезли с улиц города». «Это проверено?» – удивился Каин. Таким был ник главы гильдии. «Ведь рестарт был и у них, должны были появиться новые бойцы». «Абсолютно точно. Тем более, что мы установили, куда они пропали. Отовсюду приходит информация, что все низкоуровневые места фарма заняты НПС. Я узнавал, они все из гильдии воров и убийц. «Качающиеся НПС – это неприятно», – согласился глава. «Только мы подмяли под себя город, только потекли реальные заработки, как администрация ставит нам палки в колеса». «Похоже, они обиделись», – оскалился драконоборец. «За ту вашу шутку». Каин рассмеялся. «Наверное, ты прав. Пока я угрозы не вижу, но в дальнейшем нас могут ждать проблемы. Ты сними несколько групп и устрой зачистку от НПС фармовых мест». «Конечно, сделаю». «Ладно, теперь к насущным проблемам». Глава переключился на вопросы гораздо серьезнее самокачающихся НПС. Плата смерти. Королевство Альсар. Евгений. «Имею я пирожных горы, есть что есть и есть что пить. Но крашу, крашу я заборы, чтоб тунеядцам не прослыть». Напевая слова незатейливой песенки, я с монотонностью молотобойца варил зелья одно за другим. Имея лут от всех групп, которые качались на низкоуровневых локациях, я также заставил некоторых недовольных НПС поработать, добывая нужные мне ингредиенты для зелий. Да, я решил стать алхимиком. Ведь персонажи в игре имели один основной класс, который не менялся после выбора с начала игры, и две профессии или подкласса, которые игрок мог взять в любой момент и поменять одну из них, пока не было второй. Два подкласса уже нельзя было поменять. Можно было только обнулить оба сразу. Так как у меня через год намечался новый подкласс, то я решил взять себе пока профессию, чтобы заполнить один свободный слот. Долго думая и выбирая, я решился на алхимика. Я исходил из того, что раз мой класс является поддержкой, то бутыльки на усиление различных способностей нам бы очень пригодились. Даже сейчас, крафтя малоуровневые бутыльки, я раздавал их качающимся ворам, чтобы добро не пропадало. Одно то, что весь лут, собираемый с мобов, шел в гильдийское хранилище, а я мог в любой момент взять оттуда нужные мне ингредиенты, было круто. Так что, сидя в сторонке от качающихся, я занимался крафтом зелий, чтобы повысить себе уровень ремесла. Ведь, будучи в группе с НПС, они тем временем качали меня сами. Игра мне все больше начинала нравиться. Деньги подкапливались, НПС качались. Конечно, не все было так радужно, как мне хотелось, но что делать? Система прокачки скиллов заставляла качать их самому, так что совсем без дела сидеть не приходилось. А алхимию я взял еще и потому, чтобы не сойти с ума от монотонного кача. Появилось хоть какое-то разнообразие. Бедный муравейник. Чего он только не испытал за последние полгода. Сначала над ним измывался я, а теперь его раз за разом чистили НПС. Мы решили уйти с некоторых популярных локаций, оставшись в малопопулярных и отдаленных местах. За последнее время количество набегов высокоуровневых игроков на места, где качались игроки, увеличилось, так что пришлось выбрать старые заброшенные локации и переместить прокачку туда. В принципе, мы ничего особо не теряли. Весь нужный мне лут с других мест я потом отправлял добирать провинившихся воров. Город Драгонспер, королевство Альсар. Здание таверны «Два друга». 3 месяца спустя. «Привет, друг!» Я радостно обнялся с Виктором. Мы не виделись почти месяц. «Как дела? Что нового?» «Привет, привет!» Друг тоже был рад меня видеть. «Отличные дела. Я бы даже сказал, что можно переходить ко второй фазе». «Даже так?» – удивился я. «Тогда давай, хвастайся». «Может, сначала дашь мне помыться и поесть?» – засмеялся он, видя мое нетерпение. «Хорошо». Сразу же отстал я от него. «Я тебя неделю жду, хотя договаривались встретиться раньше. Прости, я все расскажу, и думаю, ты меня простишь. В общем, что мы имеем на сегодня? Продолжили мы спустя час за столом таверны. Кроме нас в ней никого не было. Сделав ее своим штабом, мы закрывали ее на время, пока были в городе. 40 прокачанных НПС по классу ассасин до 120 уровня, продолжал Виктор, помахивая куском мяса, наколотого на вилке. Остальные пока от 90 до 100. Даже разбив группы на тройки, не получилось увеличить скорость прокачки. «А ты пробовал по моему методу?» – поинтересовался я. «Когда один хай-левел тащит за собой несколько малоуровневых?» «Пробовал, но это эффективно только до 90 уровней», – с сожалением покачал головой он. «Дальше только тройки показали свою эффективность. Жаль, что у нас нет возможности выбирать класс наших персонажей. Одни ассасины в пати. Конечно, ДПС хорошие, но я бы от поддержки в виде жреца не отказался». «У меня более равномерно все идет», – поделился я своими новостями. «Те, что с первого набора 80-е, остановились в развитии потому, что качают новый молодняк. Когда тащат их до своих уровней, пойдут дальше». «Ну, можно и так», – согласился Виктор. «Но я решил поторопить события. Надоело среди мобов ковыряться». «Тогда что, начинаем?» – уточнил я. «Да, хотя бы в столице начнем наводить порядок». Город Драгонспир, королевство Альсар, восьмое кольцо. Хорошо, что правилами не запрещено убивать в городе. Два ПК тихо разговаривали друг с другом, поджидая очередных жертв. Хотя эти ограничения в зданиях и тавернах. Лучше бы их не было. Такое раздолье было бы нам. Кстати, только что меня Денис предупредил. Его сегодня два раза НПС убили. Внезапно один из них сообщил второму. Такого же класса, как мы. «Да ну!» – усмехнулся второй ПК. «Как сотого ассасина может убить 50-й НПС? Ты когда-нибудь видел НПС больше уровнем, чем у себя?» «Не видел. А я 5-й год играю», – согласился второй. «Но все же нужно быть осторожным. Я эпиков зелий купил на 6000. Не хотелось бы их потерять». «Ой, да не трясись ты. Мы оба 150-е. Кто на нас полезет?» Не успел игрок закончить фразу, как перед ударом из невидимости показались 6 ассасинов. «Млин!» Только и успел произнести один из ПК, как сразу же отправился на перерождение, дропнув из инвентаря несколько десятков бутыльков. «Твари!» Второй ПК прожил немного дольше. Отличный шмот дал ему больше времени, но недостаточно, чтобы применить телепорт спасения. Вышедшая из невидимки еще одна тройка убийц гарантированно отправила его в собор. Игроки уже не видели, как НПС осмотрелись, и убедившись, что их маленькую потасовку никто не заметил, кивнули кому-то в стороне, а сами ушли в невидимость. Появившийся игрок осмотрел и забрал дроп, оставшийся после ПК. И по удивленно взлетевшим бровям было понятно, что налет удался. Когда 10 минут спустя на место прибыл десяток высокоуровневых игроков, то все было чисто, ни дропа, ни обидчиков, никого. «У нас проблемы». Один из бойцов прибывшего отряда связался со своим главой гильдии. «Никита, 10-е нападение за день». Остальным бойцам ничего не оставалось, как только слушать обрывки его разговора. «Да, я понимаю, но они сразу исчезают. Мы не можем их отследить, они ведь не игроки». «А я что могу сделать? Сотые, ты сам знаешь, по 4 часа на перерождении». «Никита, побегай сам по городу, а я на тебя посмотрю». «Хорошо, я свяжусь с остальными, посмотрим, что можно будет сделать». Закончив разговор, он обратился к своей группе. «На сегодня все, бесполезно бегать по городу, они сразу уходят. Так что будьте на связи». Он подождал, пока все разойдутся, и вызвал своего друга из гильдии конкурента. Мало кто знал, что он был дружен в реале с замглавой гильдии, которой была объявлена война. «Дим, привет!» – начал он разговор, убедившись, что никого рядом нет. «Привет, Игорёх!» – голос друга показался ему странным. «Случилось что?» «Да капец! Мы тут по городу носимся, никак не можем поймать одних гадов!» «Случайно не НПС?» Игорь решил не скрывать от друга собственные проблемы. «У вас тоже?» Друг сразу понял недосказанное в словах. «Ага, с самого утра все посты вырезают один за другим. Сейчас все на перерождении, в городе почти никого не осталось из дежурных бригад». «Меня так же», – Дима посерьезнел. «Похоже, я теперь догадываюсь, зачем качались НПС». «Я тоже об этом подумал». Игорь порадовался, что решил поделиться своими мыслями с другом. «Неспроста на каче стояли только НПС из классов ассасинов и воров», – продолжил Дмитрий. «Не было рядом никого других, ты заметил?» «Ага, и что? Теперь нам стоит опасаться за свои инвентари?» «Если НПС-воры станут сотого уровня и выше, у них есть шансы вытащить из инвентарей игроков очень неплохие вещи». «Вещи на этих уровнях почти у всех привязаны, но вот то, что хранится в инвентарях, обычно может выпасть или быть украденным». «Игорь, если они станут качаться и дальше, у нас всех будут большие проблемы. Ты это понимаешь?» «Куда уж серьезнее», – Игорь задумался. «Предлагаю вынести это на обсуждение своих гильдий. Нужно что-то решать, пока не стало слишком поздно». «Хорошо, спасибо, что позвонил. Не теряйся», – ответил друг, прежде чем отключиться.